Смотри, Богдана не качает головами. Мы зал прокачаем, танцуйте вместе с нами. Давай скрипи, наша старая пластинка. Зачем вы позвали нас на эту вечеринку? Позвали, пригласили, тогда нечего грузиться. Руки, ноги, пресс, давайте весело клубиться. Смотри сюда, и проблем больше нет. Пожалуйста, тебе диктует раритет. Смотри сюда, и проблем больше нет. Диктует раритет. Смотри сюда, и проблем больше нет. Пожалуйста, тебе диктует раритет. Смотри сюда, и проблем больше нет. Сознание за это никто не даст и рубля, но это совсем не расстроит меня. Смотри.